необычайной живучести в те часы, когда его убивали. Распутин разглядел свою клиентуру. Наблюдения подсказали ему, что мистический выкрик или смутное заклинание зачастую производят на царскую чету более сильное впечатление, чем самый отработанный логический аргумент. Нечленораздельным бормотанием, таинственными завываниями старец отгоняет бесов от семьи, заговаривает болезнь Алексея. Приступы у Алексея обычно осложнялись истерией и страхом смерти. Успокоение, которое внушал ей Распутин, передавалось и сыну. Нечто вроде гипноза Распутин, по-видимому, испытывал и непосредственно на больном. Вечерами он приходил к царевичу в спальню, садился на край постели. В полумраке устремлял на него свой горящий взгляд, гладил по голове. Сильным, не допускающим сомнений голосом, рассказывал всякие небылицы. Успокаивал, переключал внимание и усыплял. Он настолько приучил его к себе, к своему голосу, к этим ночным беседам с побосенками и прибаутками, что иногда больной при одном его появлении в спальне переставал стонать и плакать, и на глазах у потрясенных чудом родителей утихал и засыпал. Династии в целом он наколдовывает благополучие и безопасность. Без его косноязычия не было бы и магии. Как знахарь господствует над своими пациентами и держит их в руках с помощью ритуального набора пассов и взвизгов, так и Распутин выезжает на ритуале молитвенных бредней, не поддающихся расшифровке и переводу на человеческий язык. Из Тюмени или Нового Афона шлет во дворец телеграммы, которые могли бы показаться плодом белой горячки, а августейших же адресатов повергали в благоговение. «Увенчайтесь земным благом небесным венцом по пути с вами, Григорий!» Словно Бог прославился у нас в Тобольске новоявленный святитель Иоанн Максимович. Бытие его возлюбил дом во славе, и не уменьшить его ваш и с вами, любитель, архиепископство пущай, там будет он. Ставка вырубовой моего птенца из гнезда, трепещущей пташки жалостливой мамы гостью, опять на испытание понедельник, я верю вам, это ширма. И для чего нам такая ширма? Они еще скажут загородить весь свет огородом, что нам в пользу, то дайте, как волки, овец. Ой, не нужно твердыня, это бог узника, дети его довольно, пусть мой дух будет на небе, не на земле. Распутин новых. Примечание. Ввиду неблагозвучности фамилии Распутин, царь ввел приставку «новый» или «новых», якобы по возгласу малолетнего наследника, который, впервые увидев Распутина, воскликнул: «Это дядя новый!» Об этих произведениях старца, подконтрольный в 1917 году Владимиру Бурцеву, петроградский журнал «Былое» отозвался, что «писаны они хорошим русским языком, стилем крепким и ядреным». Впрочем, тут же было пояснено, что по стилю они напоминают отчасти и язык начетчиков, отчасти условный воровской язык. Загадочно бормочет что-то старец на своем ядреном языке, но когда понадобится и обстоятельства прижмут, он может и отступить от мистического словооборота.